Жорж Семенон. Лунный удар. Глава 11. Первое же происшествие привело Тимара в дурное расположение духа. Лодку несла быстрина. Возбужденные гребцы работали изо всех сил. Учащенное дыхание и беззвучный смех заставляли их раскрывать рты. Скорость была поистине головокружительная. Мужчины всматривались в водовороты, появлявшиеся из-за излучин реки. Им каждый раз хотелось преодолеть их с разгону. Но вот они заметили впереди плывущую по течению ветвь дерева. Листва делала ее похожей на островок. От встречи с ней еще можно было уклониться. Но негры забавы ради склонились все над одним бортом и исступленно гребли. 12 пар огромных глаз, горевших детской радостью, попеременно оглядывали то ветку, то водоросли, то белого мужчину. Гребцы нарочно хотели проплыть поверх ветки, чтобы у них самих и у Тимара захватило дух. Ветка скользнула вдоль лодки, но не успела она миновать, как раздался толчок, и нос пироги поднялся из воды. У Тимара не было времени, чтобы вскочить или хотя бы отдать себе отчет в происходящем. Но ничего серьезного не случилось. Налетев на погруженную в воду ветку, лодка не перевернулась. Общими усилиями туземцы восстановили равновесие. Все же пирогу наполовину затопило. И теперь Тимар сидел в воде. Внезапно его прорвало, и он стал выкрикивать ругательства, смысл которых был неграм непонятен. А он все больше и больше распалялся от того, что был жалким, мокрым и грязным. К тому же кончились папиросы, и это был лишний повод для дурного настроения. А еще утром все было иначе. Проснувшись в туземной хижине, он вспомнил, что его ложе разделяла негритянка. Ее уже не было рядом, и он даже не мог сказать, когда она ушла. Вместе с гребцами он направился к ожидавшей их пироге. На берегу стояли деревенские старухи с детьми, и в их толпе молодая негритянка. Но она не осмеливалась отойти от остальных, приблизиться к нему, помахать рукой. Он хотел было остановиться, но передумал и устроился на конце пироги, в то время как негры, каждый с веслом в руке, усаживались один за другим. Девушка стояла по-прежнему там, среди редкой листвы. Она невольно отступила на шаг, еще на шаг, чтобы выделяться из общей группы, и смотрела на него. 12 весел упали на воду, и одного взмаха было достаточно, чтобы пирога отошла на 50 метров и поплыла по течению. Только тогда Тимар увидел, или ему это показалось, что негритянка подняла руку, или, вернее, отвела ее в знак прощания от туловища, не решаясь на более смелый жест. Все-таки от столкновения с веткой в лодке образовалась течь. Одному из гребцов приходилось без конца вычерпывать воду ладонями. Тимар долго наблюдал за ним, потом взял последнюю из оставшихся банок с консервами, открыл ее и выбросил содержимое в воду, а банку передал негру. Две пары глаз с безграничным удивлением уставились на него. Негры знали, что банка паштета стоит 12 франков, примерно столько они зарабатывали за 2 недели. Тот, что орудовал банкой, как черпаком, с восторгом опускал блестящий металл, в котором отражались солнечные лучи, в воду, и другие гребцы завидовали ему. Но Тимар уже не думал о туземцах. По мере приближения к цели он все больше предавался своим мыслям. Адель должна была прибыть в Либревиль накануне, видимо, в середине дня. Где она могла заночевать? С кем обедала? Что делала до вечера? Первые часы пути он еще думал о молодой негритянке, когда же солнце перешло зенит, Его мысли уже были заняты одной Аделью, особенно воспоминанием об их последней ночи, когда они лежали рядом в темноте. Глядя в потолок, и притворялись, что спят, но продолжали напряженно следить друг за другом. Тимар не знал, в котором часу они должны прибыть, и не мог спросить об этом у беззубого негра. Время тянулось медленно. Дважды Жозеф останавливал пирогу, чтобы ему поправили навес из листвы. Наконец проворчал: «Что же вы не поете?» Негры не поняли, чего он хочет. Пришлось напеть мотив вчерашней песни. Тогда они с облегчением взглянули друг на друга. И тщедушный гребец затянул куплет еще длиннее и еще замысловатее, чем тот, который знал Тимар. Через 5 минут он уже не отдавал себе отчета в том, что пение продолжается. Зачем Буил приезжал на концессию? И почему уехала Адель, ничего ему не сказав? 2 или 3 раза Жозеф засыпал, но ненадолго. Это не был настоящий сон, а скорее оцепенение от жары. Наконец солнце скрылось за деревьями, и наступили короткие сумерки. Несколько мгновений обманчивой свежести, когда ослабленный свет вернул всему обычную окраску. Через 1/4 часа опустилась кромешная тьма, а они все еще не достигли Либревиля. Тимар был взбешен. И больше всего из-за того, что бессилен был задавать вопросы. Уже около часа они плыли в темноте, как вдруг заметили красные и зеленые огни. Впереди в небе брежело сияние, но это была не звезда. В то же время они услышали звуки граммофона и частый топот на дощатом настиле. Корпус торгового судна возник совсем рядом. Пластинка кончилась, граммофон забыли остановить, и теперь слышен был скрежет иглы. Пирога вошла в устье реки, там Тимар увидел еще одно судно, грузившее бревна. Ослепительно вспыхнул прожектор. Пучок лучей нарисовал причудливый рисунок на воде, обнаружил пирогу и проводил ее. Свет шел с капитанского мостика. 3 мужчин, облокотясь о борт, смотрели на плывущую мимо лодку, в которой сидел Белый. «Эй!» – крикнул чей-то голос. Тимар не ответил, он не смог бы объяснить, почему. Он продолжал насупясь сидеть в своем углу и вскочил, когда пирога, миновав прибрежную мель, закачалась на спокойной воде. Перед ним простирался океан. Справа полоса огней, набережная, похожая на любую набережную в Европе, и свет автомобильных фар, убегающих в ночь. Причалили к песчаному берегу среди пирог рыбаков, там, где каждое утро собирался рынок. По набережной проходили негры, одни одетые как белые, другие в арабских одеяниях, и Тимару показалось, что он вернулся из далекого путешествия. Электрический свет делал пейзаж похожим на театральную декорацию, особенно если смотреть на кокосовые пальмы, чьи листья, освещенные снизу, вырисовывались на фоне бархатисто-черного неба. Стоял гомон, слышались голоса, шаги, скрип. Проходили неизвестные люди, проехала какая-то машина. 3 гребцов, совсем ноги, мастерили себе из лоскутов подобие набедренной повязки. Остальные же вытаскивали на берег пирогу. Тимар был в нерешительности. Приказать ли неграм вернуться на концессию? Или уж лучше оставить их здесь, в своем распоряжении? Чем их кормить? Куда отправить на ночлег? Не потеряются ли они в городе? Он подошел к низенькому беззубому человеку и попытался с ним объясниться. «Ты бы мог заночевать здесь?» Он приложил руку к щеке, наклонил голову и закрыл глаза. Туземец улыбнулся и успокоительно поднял руку. повидать мадам», — сказал он. «Он должен увидеть мадам». Он знал, что только она имеет значение, а Тимар – просто пассажир. На иерархической лестнице живых существ он занимал место человека, зависящего от мадам. Он даже не был настоящим поселенцем, ведь он не говорил на туземном языке и не стрелял в уток, пролетавших над пирогой. Он раздавал папиросы, никого не бил, не указывал мест, где нужно остановиться. Словом, это был только человек посторонний, случайный приезжий. «Мне повидать мадам!» Тимар повернулся к нему спиной и пошел по дороге, освещенной электрическими фонарями. В результате происшествия с пирогой брюки его испачкались и измялись. Кроме того, он уже 3 дня не брился. В тот миг, когда Тимар вошел в световой круг от фонаря, показался автомобиль. Приблизившись к нему, машина притормозила. И Тимар узнал комиссара полиции, который 2 раза обернулся, но продолжал свой путь. Чтобы добраться до отеля, нужно было пройти не более 300 шагов. Выбрав укромный уголок, негритянка в голубой набедренной повязке, смеясь, ластилась к хорошо одетому туземцу. Женщина была толстовата. На голове у нее высилось сооружение из курчавых волос. В отличие от негров, живущих в лесу, она не питала к белым никакого уважения. Когда Тимар проходил мимо, она стала молча рассматривать его, но едва он отдалился на 5 шагов, как негритянка снова разразилась смехом. Это были мелочи. Но они действовали на Тимара, так как он и без них уже был в дурном настроении. В отеле играла музыка. Эту гавайскую пластинку Тимар слышал по меньшей мере 50 раз. Мелодию ежеминутно нарушал стук бильярдных шаров. Перед тем, как войти, Тимар на мгновение остановился, нахмурил брови и машинально придал себе грозный вид. Но никто этого не заметил. Какой-то лесоруб и толстобрюхий счетовод, повернувшись к нему спиной, играли на бильярде. 4 мужчин, пристроившись за столом с граммофоном, склонились друг к другу, словно говорили о чем-то очень важном. Стенные часы показывали 11. За стойкой бара никого не было. Счетовод, шагнув от бильярда назад, задел Тимара и обернулся. «А, это вы, молодой человек?» И Тимар почувствовал в его словах нотку смущения. «Посмотрите-ка». Все присутствующие оглядели его без преувеличенного удивления, но с явным неудовольствием. Для них он был докучливым пришельцем, помехой. Люди обменивались многозначительными взглядами. Бую поднялся и с напускной веселостью воскликнул. «Вот тяна! Вот это сюрприз!» В действительности же он предвидел появление Тимара и больше всего этого боялся. «Итак, вы прибыли на самолете?» «Нет, на пироге». Лесоруб даже присвистнул от восхищения. «Что будете пить?» Тимар, хоть и нехотя, ответил на рукопожатие, так как не мог сделать вид, что не заметил протянутой руки. Игроки продолжали партию на бильярде. Кто-то сменил пластинку. «Вы обедали?» «Нет. Впрочем, да, я не голоден». «Во всяком случае, старина, сразу видно, что вы уже несколько дней не принимали хинина. Для этого достаточно посмотреть на вас». Тон был фамильярным, веселым, но поза явно сдержанной. Одноглазый из-за стола, за которым теперь осталось 3, смотрел на Тимара с трагическим выражением лица, а Маритен, сидевший вместе с ними, внезапно поднялся и пожал всем руки. «Пойду спать, уже поздно». Это походило на бегство. Казалось, он почувствовал, что сейчас должна разыграться драма, и предпочитал не быть в числе свидетелей. Впервые Тимар оказался предметом общего внимания. В этой обстановке, несколько походившей на театральную, Он был персонажем, с которым обращаются осторожно, которого побаиваются, и это заставило его вспомнить, что у него в кармане пистолет. «Пойдем, чокнемся со мной». Бую увлек его к стойке, сам зашел с другой стороны, налил две стопки кальвадоса. «За ваше здоровье! Садитесь!» Тимар взобрался на один из высоких табуретов и залпом осушил свою стопку, не спуская глаз с бывшего лесоруба. Им не удастся его обмануть. Он знал, что у него за спиной игроки толкают шары лишь для вида, а справа, возле граммофона, беседа тоже была притворной. Теперь их занимало только одно – его встреча с Бую, или вернее борьба, которая завязывалась между ним и владельцем отеля. «Еще того же», – сказал он, протягивая пустой стакан. И Бую один миг помедлил. Его охватил страх, так как Тимар держался мрачно, озлобленно, намеренно подчеркивая свою холодность и самообладание, которое было напускным. «Где Адель?» Его противник с бутылкой кальвадоса в руках, чтобы оттянуть время, разыграл целую мимическую сцену. «А вы все такой же влюбленный. Представляю, как вам было хорошо там, вдвоем, вдали от докучливых глаз». Это звучало фальшиво, невероятно фальшиво. «Где она?» «Где? А почему вы задаете этот вопрос мне? Разве она не в отеле? А почему бы ей быть и здесь? За ваше здоровье! Сколько же времени у вас ушло на то, чтобы спуститься по реке?» «Неважно. Значит, Адель не показывалась в отеле. Этого я не говорил. Быть-то она была, но теперь ее нет». Тимар взял у него из рук бутылку и налил себе в третий раз. Затем внезапно обернулся в сторону бильярда и застал игроков врасплох. Они стояли неподвижно, навострив уши. «Твой черед! Ну-ка, дуплет в угол!» – поспешил крикнуть счетовод. Никогда Тимар не испытывал подобного ощущения. Он был крайне возбужден. Но мысль работала удивительно четко. Он чувствовал себя способным на все, на самые невероятные поступки, но действовал с удивительным хладнокровием. Его мрачный взгляд снова остановился на Бую. Самому Тимару казалось, что он выглядит разъяренным. Но он не понимал, что производит впечатление терзаемого лихорадкой больного. Именно это... Его изнуренный вид и нервное возбуждение испугали лесорубов. Бую отставил стаканы. «Пойдем сюда, дружок, давай поговорим». Он увел Тимара в угол кафе, где они могли спокойно разговаривать, не боясь быть услышанными, поставил на стол бутылку и стаканы, сел, облокотясь на стол, и, протянув руку, положил ее на руку Тимара. Посетители, сидевшие за соседним столиком, сейчас же удалились, бормоча: «До завтра, Луи! Спокойной ночи всем!» Затем послышались их шаги на дороге. Остались только любители бильярда с необычным оживлением, гонявшие шары. «Успокойся. Сейчас не время делать глупости». Тон был покровительственный, но настолько мягкий, что напомнил Тимару голос одного патера, которого он встречал в юные годы. «Не будем ломать комедию, ведь мы оба мужчины». Продолжая следить за лицом собеседника, Бую пригубил вина из своего стакана. Но снова взял бутылку, которую было схватил Тимар. «Не сейчас». На стенах, выкрашенных в пастельные тона, по-прежнему висели ритуальные маски. В кафе ничего не изменилось, разве что не было Адели. Он представил себе, как она в своем неизменном шелковом платье с серьезным выражением лица сидит за стойкой, погруженной в подсчеты, или, подперев подбородок руками, с безучастным видом глядит в пространство. «Завтра дело будет слушаться в суде», — Понимаешь? Он придвинул лицо совсем близко к лицу Тимара. Странная физиономия. Вблизи Бую совсем не походил на человека-зверя, каким его привыкли себе представлять. И Тимару снова вспомнился Паттер, у которого вошло в привычку говорить убежденным тоном. Все улажено. Адель может не волноваться. Конечно, для этого пришлось соблюсти кучу предосторожностей. Где она? Повторяю, это мне неизвестно. А тебе не следует даже упоминать на суде. Лучше бы вообще никто не знал, что ты в Либревилле. Тебе еще не вдомек? Адель славная девочка и совсем не заслуживает того, чтобы ей влепили 8 или 10 лет каторжных работ. Тимару казалось, что у него галлюцинация. До него доносились слова, он понимал их смысл. Но в то же время ему чудилось, что слова эти образовывают перед ним непроницаемую завесу. Адель – славная девочка. Вот как они о ней говорят. И они, черт возьми, конечно, спали с ней. Это все друзья-приятели, одна банда, для которой он стал помехой. Тоном разгневанного юнца, который слушать ничего не желает, он повторил. «Где она?» Бую, казалось, не знал, что делать. Он выпил свой стакан, забыв помешать Тимару наполнить себе еще один. «Послушай меня. Здесь белые держатся друг за друга. То, что она сделала, она и должна была сделать. Рассуждать об этом бесполезно. Повторяю тебе, что все уже устроено, и тебе остается только ждать и довериться. Разве когда вы были ее любовником? Да нет же, молодой человек, ничего подобного не было. Вы сами мне говорили, это не одно и то же. Нужно постараться понять, ведь положение очень серьезное. Я говорил, что спал с Аделью. И другие делали то же самое. Все это к делу не относится. Тимар рассмеялся скрипучим смехом. Повторяю, это не имеет к делу никакого отношения. Вот почему я не позволю теперь. Лицо Тимара внезапно побледнело, кулаки сжались. И Бую поспешил продолжить. В жизни бывает всякое. В ту пору за спиной у Адели стоял Эжен. До тебя еще не дошло. Эжен никогда в таких случаях не ревновал. Он знал, как ему нужно поступать. Тимар смеялся. Он не был уверен, что через минуту не зарыдает от унижения. Мы живущие здесь, и большие господа вроде губернатора и его компании... Все мы были с ней близки. Адель этим показывала расположение к нам. При ее ремесле это было просто необходимо. Бую говорил все резче, почти угрожающим тоном. Я знаю Адель уже 10 лет. Что же касается тебя, то, пожалуй, подобное случилось с ней впервые. Зная я об этом раньше, я сделал бы все возможное, чтобы вам помешать. Так-то. Он продолжал с большой горячностью. Хорошо еще, что Эжен умер как раз в ту ночь, так как, я уверен, все могло бы плохо обернуться. Ты по-прежнему не понимаешь? Нужно поставить точку над «и». Вот тебе честное слово, Бую. Адель в затруднительном положении. Это чудо, что ей удалось более или менее выпутаться, правда, еще не совсем. Дело окончательно решится только завтра. Так вот, повторяю, нас здесь несколько человек, которые не позволят, чтобы... Он замолк, может быть, почувствовал, что слишком далеко зашел. А может быть, Его испугало лицо Тимара, бледное, с красными лихорадочными пятнами, блестящими глазами и багровыми губами. Длинные тонкие пальцы Тимара дрожали на столе. «Нет смысла нам ссориться. Адель знает, что делает». Бильярдные шары все еще ударялись друг о друга, а оба игрока неутомимо огибали зеленое поле. Так вот, у Адели свой план. Завтра вечером все будет кончено. Она сможет возвратиться с тобой туда. Что же касается того, права ли она, что покинула Либревиль, это уж ее дело. Где она сейчас? Где? Понятия не имею. Да и никто здесь не вправе спрашивать об этом. Слышишь? А ты меньше, чем кто-либо другой. Где она? Может быть, с кем-нибудь любезничает. Чтобы спасти свою голову. Бою внезапно повернулся к бою, неподвижно стоявшему возле стойки. Запирай. А вы сматывайтесь. Обратился он к игрокам. Теперь он сам был охвачен гневом. Тимар не знал, что ответить. Ему так хотелось выхватить револьвер, что рука судорожно сжалась. С грохотом закрылись ставни и послышались удаляющиеся шаги двух последних клиентов. Если все это необходимо, чтобы спасти голову, неужели ты станешь вмешиваться? Его сжатые кулаки готовы были обрушиться на Тимара, а тот, в свою очередь, уже схватился за револьвер. Но нет. Зверь вдруг обернулся человеком, заговорил приветливо, похлопал молодого человека по плечу. Вот что, юноша, не нужно ничего вбивать себе в голову. Сейчас спокойно идите спать. А завтра вечером все будет кончено, и вы сможете отправиться вдвоем туда, к себе, и будете заниматься любовью, сколько душе угодно. Тимар налил себе последний стакан и выпил. Вид у него был по-прежнему хмурый, беспокойный, но когда Бою подтолкнул его к двери, он больше не спорил. Это женщина, перед которой нужно снимать шляпу. Услышал он за собой голос лесоруба. Тимар потом не мог вспомнить, ни кто ему сунул в руку подсвечник, ни как он добрался до своей комнаты. Бросившись на кровать в одежде, он сорвал москитную сетку. Он только хорошо помнил, что плакал, судорожно всхлипывая, и внезапно проснулся как раз перед тем, когда горела и угасла свеча, и увидел, что сжимает в объятиях подушку, как будто это была Адель.